Соглашается тут он. Проходит минута другая. Слышит Анна Григорьевна вздохи, охи, ворочается муж сбоку на бок. Вдруг срывается с дивана и в спальню. Нет, Аня, я умоляю, пусть останется он у тебя. Уходит. Но опять драма, она мучается. Федя, ведь 300, подумай, 350 рублей. И так у них нежная драма целую ночь. После на утро все-таки она побежала к Морозову и вернула браслет. Так здесь ее мучение взяло верх, и Достоевский уступил. Но все же раз ему и удалось победить. Надо сказать, что самой Анне Григорьевне ничего не нужно было. И вот приезжает Федор Михайлович раз из заграничной поездки и привозит подарки, а ей привозит вдруг совершенно неожиданно рубашки. Анна Григорьевна мне их показала, да и говорит: «Нет, ты посмотри, что он мне привез, ведь шелковые». Она, может быть, готова была хоть дерюгу носить, что угодно, а это дюжина или полдюжины рубашек. И все шелковые, голубые, розовые, белые. Часто Достоевский тратился вот на эдакие глупости. Ну а тут-то, когда купил рубашки, вернуть их было нельзя. Так и остались они у Анны Григорьевны. Только твердость и решительность Анны Григорьевны помогли Достоевскому перенести тяжелый 1872 год, когда у них была целая полоса несчастий. Трехлетняя Любочка ломает руку, ее плохо вправляют, и приходится делать операцию. Умирает в 30-летнем возрасте родная сестра Анны Григорьевны Мария Григорьевна Сватковская. Опасно заболевает ее мать. Да и сама она серьезно болеет, нарыв в горле, и врачи опасаются за ее жизнь. Когда Анна Григорьевна привезла Любу на операцию в Петербург, Достоевский с годовалым сыном Федей находился в Старой Руси. Ее волнует, как он будет работать без ее помощи над романом «Бесы». 1 июня 1872 года Анна Григорьевна пишет: «Любочка целует эту бумагу вместо тебя. Милый друг Федя, 3-го дня получила твое второе письмо и была очень рада, что дома все спокойно. Как теперь твое здоровье? Не было ли после дороги припадка? Прошли ли у Феди пятнушки? И что сказал доктор, если ты его звал? Я и Люба здоровы. Люба довольно весела, на руку не жалуется, но по временам очень просит сейчас поехать в Старую Русу, что ей тучно, жалко, что папа уехал. Я тотчас же ухожу с ней куда-нибудь гулять. Не упала и не ушибла себе ручки ни разу, в этом будь спокоен. Я очень тоскую по Маше и по вас, и мучусь при мысли, как будет страдать мама. Она уже очень плачет. Вообще она с Любой не беспокойся. Мы будем здоровы и воротимся к тебе с целыми руками и ногами. Люба не дает хорошенько мне выспаться. Рано встает. Ужасно хочу видеть тебя и Фечту. Люба называет его не Федечка, а Фечта. И много о нем говорит. Ваня, брат Анны Григорьевны, обещает к моему приезду припасти денег непременно. Я деньги очень берегу, но у меня много выходит на извозчики, потому что носить Любу нет сил, а дома она не сидит и тоскует, а потому я и должна раза 4 выходить из дому. Желаю тебе заниматься с успехом. Приготовь побольше и за раз побольше продиктуешь. Я берусь очень скоро переписать. Не вздумай сам переписывать, это меня огорчит. Лучше пиши и приготовляй побольше к моему приезду. Извини, что пишу на лоскуточках, бумаги нет, А купить не сберусь.